Фуршет по поводу 50-летия шефа прошел быстро, часа за полтора. Были торжественно вручены подарки, Энн делал вид, что смущен и страшно рад, закатывал глазки и кокетливо складывал бантиком губки. Улыбался, но глаза были льдистые, равнодушные. В них читалось, что все ему осточертели, и больше всего ему хочется поскорее закончить эту бодягу. Коробки с подарками и необъятные букеты, два дюжих охранника с абсолютно одинаковыми и пустыми лицами складывали в угол на большой стол. Овчарка успевала следить за всем, за приглашенными, охранниками, официантами и, конечно же, за гостями. При виде тех, кто часто подходил к столу, накладывал горки деликатесов и тянул руки к официантам, разливающим спиртное, овчарка хмурила брови и фотографировала несчастных стальными глазами. Рина выпила рюмку коньяка, закусила бутербродом с икрой и горько подумала. «Эх, Маргошка, вот где мы с тобой бы развеселились, да, подруга? И в который раз? Что же ты наделала, а?» На тот юбилей пришла Маша. Стесняясь, бочком зашла в зал, приткнулась к стене и завороженно смотрела на отца. Папаша нахмурился, и на его лице появилась гримаса брезгливости. Но он быстро взял себя в руки, не дай бог кто заметит, изобразил счастливую улыбочку и чересчур бойко и радостно стал призывно махать дочери. Встрепенувшись и растерянно оглянувшись по сторонам, ее ли зовут, ей ли оказана высокая честь, Маша рванула к отцу. Беглым, но очень внимательным взглядом он оглядел ее, кажется, остался не очень доволен, но справился с собой и, наконец, приобнял. Маша вспыхнула, ее милое лицо осветилось счастьем. Энн никому ее не представил, тут же выпустил из некрепких и равнодушных объятий и подтолкнул к столу. «Иди поешь, голодная, небось», — снисходительно бросил он. Маша смутилась и не сдвинулась с места. Ей не хотелось отходить от отца, но Энн решительно отодвинул ее от себя и что-то коротко шепнул на ухо. Маша дернулась, покраснела и быстрым шагом пошла к выходу. Энн удивился, кажется, слегка испугался, но тут же взял себя в руки. Кроме Рины, внимательно наблюдающей за этой сценой, и еще пару человек, включая овчарку, никто ничего не заметил. Да и слава богу, бедная Машка. Девочка была похожа на Свету, такая же беленькая, высокая, светлоглазая, по-подростковому нескладная, тонконогая, как олененок, хорошенькая. В будущем она точно станет красавицей, это очевидно. Рина хотела догнать девочку, утешить, прижать ее к себе, жалко ее было до слез, но, зная Машкин характер, вовремя остановилась. Овчарка пристально смотрела на Рину. «Вот сука!» — возмутилась Рина, конечно, про себя, и вышла из конференц-зала. «Да пошли вы все!» — заперлась у себя в кабинете и разревелась. Как же Рина скучала по Маргошке, как тосковала по ней! Маргошка была для меня самым близким и родным человеком. Фотография Маргошки стояла у нее на тумбочке рядом с кроватью, и каждый вечер перед сном Рина разговаривала с подругой. Делилась последними сплетнями, событиями на работе, рассказывала о своих печалях, неприятностях, горестях, а больше было некому, вот так. Иногда созванивались с Игорем, Маргошкиным мужем. Тот, кстати, через полтора года после ее страшного внезапного ухода женился. Ну и слава богу, Маргошка была бы рада. Рина же одобрить этот брак не могла. Нет, все, конечно, понятно, жизнь есть жизнь, но чтобы так скоро. Впрочем, Игорю было не сладко, это тоже понятно. Мужики они одни быть не могут. Эта женщина может остаться одна и жить нормальной, полноценной жизнью. А они почему-то нет. Митька, Маргошкин сын, был в порядке. Окончил Бауманку, хорошо зарабатывал, удачно женился и родил двоих детей. Встречались они на кладбище раз в год, на годовщину Маргошкиной смерти. Слава богу, Игорю хватало ума не брать с собой новую жену. Молча стояли у ухоженной могилы. Рина раскладывала цветы и смотрела Маргошке в глаза. «Видишь, родная, у нас все хорошо. И у Митьки, слава богу, и у Игоря. Да и у меня. Ничего, все слава богу». Молча шли обратно. Наскоро прощались у выхода, почему-то смущались. И она, и Игорь. прощались до следующего года. Игорь приобнимал ее и смущенно отводил взгляд. Со взрослым Митькой прощались за руку. В эти моменты Ирина вспоминала, как подмывала его, обкаканного младенца, под краном. Когда становилось совсем тухло, она ехала к Маргошке одна. Как-то приехала в декабре днем, что-то было совсем нестерпимо тошно и одиноко. Поговорила с подругой, положила ей остро пахнувшие еловые ветви. «С Новым годом, родная!» И медленно побрела к выходу. Было уже почти темно. Наступили торопливые декабрьские сумерки. Ирине стало не по себе. Снега совсем было мало, и был он жесткий, осевший, слежавшийся. Над головой громко прокаркала стая огромных ворон. Они пролетели так низко, что Ирина втянула голову. Птиц она не любила и побаивалась и их жадных клювов и острых когтей. Потом воцарилась невыносимая, давящая, гулкая тишина. Стало совсем страшно. Из темноты выглядывали памятники. Темнели мокрые, озябшие деревья. Ирина поежилась и бросилась к выходу. Куда поперлась на ночь глядя, дура? Кто едет на кладбище в темноту да в одиночку? Почти бежала до выхода, выскочила за ворота и только там выдохнула. Дома выпила две рюмки водки и, заливаясь пьяными слезами, рухнула на диван. Маргошка, молодая, красивая, умная, успешная и счастливая, чудесный муж, прекрасный сын. И вот так. Как ты там, подруга? Никого и никогда ближе у Маргошки у Рины не было. Только ей Рина могла рассказать все, абсолютно все, без утайки. Про свою веселую мать, быстро забывшую об оставшейся в одиночестве дочери, про отца, уехавшего в глушь и появлявшегося в лучшем случае раз в полгода, про свои романы и про своих мужчин, оказавшихся никчемными слабаками и трусами, про свои страдания и страхи, тоску и переживания. Да про все! И ничего, ничего было не стыдно. Как Маргошка умела слушать. Слушать и слышать. Как тонко иронично отзывалась обо всем, с долей здорового цинизма, который снимал пафос с Рининых страданий, и тут же отпускала, отступала и отлетала. Чудеса! И горько всхлипнув последний раз, Рина начинала давиться смехом и махать на подругу рукой. «Да хватит тебе! У меня тут горе, а ты...» «Горе, горе! Чтобы это было твое последнее горе, родная!» «Увы!» Не последнее и не самое страшное. Самое страшное было тогда, когда заболела Маргошка. Как она держалась, Господи! Бледная до синевы, исхудавшая и обессилевшая, уже почти не ходячая, лысая от химии, она продолжала шутить и смеяться, поддерживать всех. Только однажды она расплакалась. «Ринка, о себе не думай, честно. Со мной все понятно. И веришь, я это уже приняла. Но вот Митька и Игорь... Нет, я тоже все понимаю. Митька уже, слава богу, не маленький, а Игорь... Игорь, конечно, тоже. В смысле, переживет. Устроит свою жизнь, во вдовцах не задержится. Хороший ведь мужик, таких мало. Подберут без задержки. И все-таки жалко мне их, бедные мои, бедные парни. Пока придут в себя...» Рина держалась недолго. Плакали вместе, держась за руки. Рука у Маргошки была невесомой, почти прозрачной, прохладной и хрупкой, как у ребенка. Казалось, сожмешь посильнее, не дай бог сломаешь. А через 3 недели после этого разговора Маргошка ушла.